Глава 45. Девочка с рэп-концерта. Глеб Калюжный. Ты пропитай меня всей своей болью. Не включая свет в спортзале, встречаюсь со своими демонами, начиная молотить грушу. Я выбиваю все чувства из своего тела, всю боль, страхи, эмоции и разочарование. Это единственный оставшийся способ, чтобы выплеснуть негативную энергию, когда алкоголь теперь под запретом. Тело кричит от боли, я определенно переусердствую. Мои костяшки саднят, нежная кожа трескается и появляются красные пятна крови, но я не могу остановиться. Последние слова Кларисы о моих родителях все еще сидят в голове. Я всегда хотела стать их гордостью. Правда, я стремилась к этому, но стала их смертью. Какая ирония. Ребекка, остановись. Яркий свет загорается в комнате, глаза зажмуриваются на секунду, но я успеваю рассмотреть силуэт Лиама. Все его тело напрягается, когда напарник видит мои костяшки. Ночью нужно спать, Ребекка, а не как сумасшедшая выбивать жизнь из груши. Что она сделала тебе? Я усмехаюсь, и воспоминания, как папа отгонял монстров из моей комнаты, чтобы могла спокойно заснуть, врезаются в сознание, делая новый надрез на сердце. Раньше я не могла уснуть из-за вымышленных ужасов, а сейчас меня преследуют настоящие. Решила подготовиться к нашему следующему этапу. Отвечаю, пожимая плечами. Но Лиам остается самим собой. Он никогда не ведется на мою ложь. Мы идеально подготовились в Нью-Йорке. У тебя нет в этом нужды, особенно в таком наряде. Что на самом деле произошло? Что не так с моей одеждой? Игнорируя его вопрос, указываю на свое короткое черное шелковое платье. Этот наряд определенно не похож на спортивную форму, и не пытайся игнорировать мой вопрос. Сохраняю молчание. У меня нет желания говорить о том, что творится в голове. Ведь если Лиаму дать кусочек, то он не насытится, пока не получит весь торт. А я не могу произнести свои мысли вслух. Мне стыдно, что позволила себе сорваться и убежать от семьи Джонатана из-за боли при упоминании родителей. Стыдно, что все еще не могу посмотреть боли в лицо и принять ее. Настолько стыдно, что я не могу признаться в этом другу в лицо, продолжая молчать. Не получая своего, Лиам разочарованно качает головой, подходя ко мне с бинтом и спиртом, который взял в одном из шкафов. Он нежно берет мои напряженные и дрожащие руки в свои, начиная обрабатывать раненные костяшки. В этом жесте столько братского тепла, вызывающего чувство вины за то, что не открылось ему. Ком в горле не дает говорить, поэтому я отвожу взгляд в пол, чувствуя, как сердце сильно сжимается в груди. Одна моя сторона желает быть слабой, излить душу и выплакаться в человеческих объятиях. Но другая требует быть сильной и сдержанной, не проявлять слабости и, наконец, начать контролировать себя, а не давать властвовать боли. «Поезжай домой, Ребекка». Командный тон Лиама не подлежит обсуждению. Мне так и хочется взбунтоваться от этого, но я выжата, как лимон, в физическом и моральном плане. Внезапно мысль, которую носила долгое время в своем сознании, не зная, как ему это преподнести, проносится в моей голове, отгоняя все остальное. А вот и свет в этой темноте. Не против ли ты составить нам компанию в кулинарном конкурсе? Его тело застывает рядом с моим. Кому? Нам. Шокированным голосом спрашивает, продолжая держать мои руки в своих. «Мелани, Алексу, Гарри и Райану. Возможно, будет еще один человек, но не знаю точно». Эта мысль пришла спонтанно в мою голову. Внутри что-то подсказывает, что я должна собрать их вместе. провести время с людьми, которые имеют значение для меня, с людьми, которые заполнили пустоту, заменив ее светом. И я попросту не могу ослушаться этого зова. Я не знаю, что меня ждет через пару дней, недель. Не хочу игнорировать себя и упустить важную вещь, о потере которой буду сожалеть. Каждый день может быть последним. Каждый момент света, жизни в темноте может быть последним, и я должна его ценить. Я не уверен. Мы не знакомы, а они все-таки преступники, Ребекка. Смущенно произносит Лиам, отпуская мои руки, и в привычной манере цепляется за свои волосы, начиная думать. Но я вижу, что напарник хочет. Вижу это желание почувствовать беззаботность нашего возраста. После всей тьмы, через которую прошли, мы заслужили это мгновение молодости. Не отказывай мне, я хочу познакомить вас. И сейчас неважно, кто они и кто мы, ведь последние недели мы просто обычные люди, без кровавого плана мести. Поэтому я хочу провести время с важными для меня людьми, и ты входишь в их число. Он отпускает волосы, успокаиваясь от моих слов, и кивает в знак согласия. Но Лиам все еще выглядит напряженным от этого предложения. Ему, как и мне, все еще трудно привыкнуть к таким моментам жизни в нашей деятельности. Но мы это заслужили. Мы заслужили жизнь. Хорошо, но ты сейчас же отправишься домой. Вот и вернулся образ строгого отца. Я показываю Лиаму язык, на что он закатывает глаза, но улыбается. «Почему я одна отправляюсь домой? А ты? Тебе не нужно спать?» «Мне нужно по делам, дикарка». Его рука тянется к моим волосам, но я ловко отбиваю паразита. Это его дурная привычка — трогать мои волосы. И она мне порядком поднадоела. Лиам видит это по моему лицу, улыбаясь недовольному выражению, как засранец. «Не забывай спать и есть, ботаник!» В ответ слышу только смех и, сдерживая улыбку, отталкиваю друга, уходя к выходу из нашего тайного спортзала, следуя к машине. Лиам идет следом, садится в свою и машет мне на прощание. Но он так и не сказал мне, какие у него могут быть дела в Чикаго, помимо нашей мести. В последнее время Лиам перестал мне говорить о своих делах, из-за которых часто исчезает. Этот факт еще больше укрепляет мои подозрения в том, что он скрывает от меня нечто важное. Я должна узнать об этом в следующий раз. Мне надоели тайны. Друг либо расскажет мне все, либо я закусаю его до смерти. Улыбаясь этой идее, завожу двигатель и набираю еще одного важного человека в моей жизни. Джонатан. Когда я покупала билет на кулинарный конкурс, то взяла еще два дополнительных. Ведь друг детства — это тоже часть моей жизни, всегда был и будет. Джонатан занимает немалое местечко в моем сердце, не позволяя ему до конца опустить. Он был частью меня с самого детства, и это не изменится, несмотря ни на что, как бы далеко мы ни были друг от друга. Даже если мы никогда больше не будем видеться и общаться в этой жизни, он все равно часть меня до самого моего конца. Спустя пару гудков в трубке раздается его веселый голос. «Не могу поверить в это, звездочка. Ты действительно звонишь мне? Или это похититель, который сейчас собирается меня шантажировать?» Машина заполняется моим смехом, искренним и, что самое удивительное, счастливым. Я действительно отвыкла от этого чувства. Теперь его появление каждый раз поражает тем, что после всего пережитого я все еще в силах ощущать счастье. Разве это не чудо? Это не похититель, Джонатан. Запинаясь от смеха, отвечаю, чувствуя, как друг детства улыбается. У меня есть к тебе предложение. Какого рода предложение? заинтересованно спрашивает Джонатан. На заднем фоне звучат громкие мужские голоса, но потом все резко затихает. «Приглашаю тебя завтра принять участие в кулинарном конкурсе вместе с моими друзьями. Я хочу вас познакомить. Что скажешь?» Неловкая пауза заставляет меня искусать свои губы от напряженного ожидания. Я очень хочу, чтобы он был рядом. Хочу, чтобы они все были. «Прости, но у меня никак не получится». «Вообще никак». Мне не удается скрыть грустные нотки в голосе. Это удручает. Мне так хотелось собрать их вместе, почувствовать себя большой одной командой. И, возможно, семьей? «Вообще никак», — тихо отвечает Джонатан. Шум на заднем плане возвращается. «Прости меня еще раз, но мне нужно бежать». Друг бросает трубку, оставляя меня наедине с грустью. Но я не могу заставить Джонатана отменить свои планы ради меня, и не в моих силах на это повлиять. Если так произошло, значит, так и нужно было. Я могу только принять это и успокоиться. Я повторяю это все несколько раз в голове, унимая растущее чувство печали. Ничего больше не должно негативно повлиять на завтрашний день. Ведь, возможно, это последний день, когда я смогу собрать их всех вместе и ощутить, что у меня есть семья. Семья, которую так жаждала моя душа. Ждала с нетерпением и верой, которая никогда ее не покидала, что бы я ни пыталась себе внушить. Моя душа ждала и дождалась.